Мой милый Бен. Мой милый Бен, я хочу тебе сообщить, что вернулся Джейсон. Из-за пандемии его освободили раньше. Уже несколько дней он живет у меня. Я должна была тебе рассказать об этом раньше, до его возвращения. Но если бы я тебе сказала об этом раньше, ты бы не одолжил мне денег. Сори. Но я не уверена в том, что останусь с Джейсоном. Я уезжаю из Нью-Йорка, уезжаю писать роман. Я больше не имею права откладывать и искать оправданий. Я долго и трудно решалась на этот шаг. Возможно, это выглядит глупо и странно, заниматься написанием романа в такое время, когда мы все на краешке, да? С другой стороны, именно в такое время нужно делать то, что ты обязан делать, несмотря ни на что. Как надолго я исчезаю? Быть может, на несколько месяцев. Может, на полгода или даже дольше. Не могу сказать точно. Вернусь ли я к тебе или к Джейсону? Я пока не знаю и этого. Долгое время я была уверена, что Джейсон — мужчина моей судьбы, с которым я буду оставаться до конца своих дней. Но с тех пор, как я встретила тебя, все изменилось. Сейчас я приняла единственно верное решение — покинуть Нью-Йорк. Я должна уехать, начать работать над своим романом и разобраться в себе. В противном случае я начну пить, совершать разные глупости и делать черт знает что. Спасибо за деньги, которые ты мне одолжил. Я наврала тебе насчет адвоката. Деньги мне были нужны, чтобы уехать. Я верну их тебе при первой возможности. В любом случае, будет честно по отношению к тебе сказать, чтобы ты меня не ждал и не искал. Не связывай себя никакими клятвами. Чувствую себя свободным, как птица в небе. Лети, куда тебе заблагорассудится. Прощай, Бен. Прощай и прости меня. Дочитав письмо до конца, я аккуратно сложил его и положил обратно в конверт. Повернулся лицом к окну. Неужели это правда? Я думал, она ушла от меня в то утро из-за моего дикарского поступка. Но, как теперь оказалось, все дело не во мне, вернее, не только во мне. Мое предчувствие, что мы с ней скоро расстанемся и что она собирается уйти от меня, меня не обмануло. «Она ушла к своему зэку?» — спросил отец. Все это время он сидел в кресле, смотрел бейсбол. Сейчас он встал и подошел ко мне, остановившись за моей спиной. «Да или нет?» — повторил он свой вопрос. Я повернулся к нему лицом. Она не вернулась к нему, но она оставила меня и уехала из Нью-Йорка. Вот и хорошо. И слава богу. Вскоре я ехал по улицам знакомого гетто. Вечерело, уже не работали дорожные строительные машины, смена строителей закончилась. Гигантские краны и экскаваторы стояли на разрытых дорогах, где повсюду лежали трубы и бетонные блоки. Моя машина подпрыгивала на ухабах, въезжала в неглубокие ямы, петляла и пускалась в объезд, чтобы попасть на нужную улицу. Наконец я остановился перед четырехэтажным домом, где жила Эми. Выйдя из машины, я тоскливо посмотрел в ее окно на втором этаже. Оно было закрыто, свет в комнате не горел, впрочем, еще было светло, чтобы зажигать свет. Наморщив лоб, я смотрел в то окно в надежде, что сейчас интуиция ей шепнет, что я внизу, и она выглянет из окна. Но этого не произошло. Несколько раз я звонил ей по телефону, но электронный голос монотонно отвечал: «Автоответчик абонента не установлен». Потом я поехал в Макдональдс, купил там кофе и френч-фрай, снова вернулся. Свет в ее квартире по-прежнему не горел. Допив кофе и выбросив стаканчик и коробку от френч-фрая на тротуар, где валялся мусор, я отряхнул ладони и поднялся на второй этаж. Прислонившись ухом к двери, я напрягал слух, стараясь уловить хоть какой-то звук за дверью, но не услышал там ни шороха. Потом я снова сидел в машине, вглядываясь в каждого, кто входил и выходил из этого дома. Наконец я обратил внимание на высокого спортивного вида мужчину лет 35-38 в белой бейсболке, широких джинсах и черной свободной футболке на выпуск. Он, Джейсон. Я сразу вспомнил того мужчину на фотографии в рамочке, стоявшую на ее полке. Мужчина вошел в дверь подъезда, и через несколько минут в окнах ее квартиры вспыхнул свет. Я оставался в машине еще около часа, пока окончательно не стемнело. И вот я снова у ее двери. Нажал кнопку звонка, перед этим подтянув повыше к самым глазам маску на лицо. Дверь открылась. «Хелло?» — я поздоровался. «Привет», — ответил мужчина, смерив меня подозрительным взглядом. «Эми здесь живет, не правда ли?» «Да, здесь». «Можно с ней поговорить?» «Ее сейчас дома нет», — ответил он, сохраняя все такую же настороженность. «Бро, ты кто такой?» «Я офицер прокуратуры, который осуществляет над ней надзор. Я вынул из кармана джинсов свое пластиковое удостоверение из госпиталя и также быстро засунул его обратно. Она пропустила назначенную мной встречу, ее телефон не отвечает. Вы не знаете, когда она будет дома?» «Не знаю», — ответил он. Мое представление как офицера прокуратуры, вероятно, было не совсем убедительным для него, но как человек, неделю назад вышедший из тюрьмы, он не хотел делать никаких резких движений. «В таком случае передайте ей, что я заходил и попросил ее мне перезвонить». «Окей. Как тебя зовут?» «Бен. Мистер Бен. Она знает мой номер телефона».